Кому же теперь идти? Кто польстится на мои пуды и сапоги? Ты уж допивай один, а я потащусь. Кому не то победнее. Но теперь забеспокоился Кузьма. Экая же у вас спешка. Может, погодили бы малость? Я еще не поразмыслил толком. А сапоги можно авансом? Марьяна, ломая руки, бегала по селу, падала на дорогу и вопила. «Ой, люди добрые! Ой, люди!» Неутешное горе исказило ее лицо. На землю падали крупные слезы. Из хат выбегали новобуговцы, Марьяну окружили, успокаивали, утешали. Но она голосила еще громче, и долго никто не мог разобрать, какое горе пало на ее голову. В конце концов, женщины разобрали, что к ней из лесу пришел раненый, а в это время в хате сидел Кузьма Василенко. Они разговорились о том, о сём. Кузьма обещал достать раненому харчей, а сам навел на него полицию. Беднягу схватили и увели в район. Заголосили и женщины. На Василенко посыпались проклятия. А Марта, поддерживая Марьяну, повела ее к себе. Спустя 4 дня в село приехал на мотоцикле землемер из Крайса. Он аккуратно отмерил Василенко из колхозного массива гектар и вручил бумагу на владение. А на 5-й день посреди надела пастухи нашли убитого Василенко. На груди у него был пришпилен другой документ, всего из 3 слов. «На память Иудам». Все село ходило посмотреть на этот документ, повсячески толкуя его. И никто не вздохнул по Василенко, только Митрофан Сазоненко с сожалением сказал Сафрону Ворчуку: «Видно, не приходится нам эдак-то добывать землю». Глава 24. В глубине непроходимого лесного яра у ручья, от которого здесь в продолговатой лощине образовался маленький пруд, строили большую нарост землянку. Вместо досок пол выслали расколотыми надвое бревнами, соорудили длинные от дверей до противоположной стены кленовые нары. Пробили вверху несколько маленьких окошек, а крышу покрыли широкой дранью, которую мастерски драл Федор Черевик. Паренек сразу привязался к лейтенанту, и каждое слово его подхватывал на лету. «Выйдет из него толк?» — спрашивал Дмитро Тура. «Дело покажет», — уклончиво отвечал комиссар, сплевывая кровью. Он несколько раз брался помогать строителям, но быстро уставал, обливался потом, задыхался, и изнутри у него что-то начинало хрипеть. «Отойди, парень, подальше от греха. На него глядеть тяжко, он туда же к бревнам лезет. Ты прежде нутро от крови очисть, на солнышке погрейся. Ложись на мой полушубок. Не бойся, чистый», — говорил дед Хмара, морщась от жалости и решительно не подпуская комиссара к работе. «Что ж мне только на вас глядеть?» — хмурился Тур. «Зачем же на нас? Не видишь, какая красота вокруг? Дыши глубже, вот и выздоровеешь». «Савва Иванович, мы и без вас управимся», — говорил Федор. Он часто приносил в лукошки дымчатую ежевику, садился возле комиссара и следил за каждым его жестом. Но от взгляда Дмитра девичье лицо паренька темнело, полные розовые губы сразу пересыхали, будто посыпанные солью, а в широко раскрытых зеленовато-серых глазах трепетал страх. Черевик не мог забыть позор, пережитый в Дубнике. Тур шел осматривать лес, либо вытягивался навзничь на дедовом полушубке, прислушивался к звонкому перестуку топора, к мягкому шипению пилы, к журчанию ручья и несмолкающему хмельному дыханию леса. Нелегко было на душе у молодого командира батареи, потерявшего всех своих боевых товарищей в лесах Подолья. Черные волосы его покрылись паутиной седины. Морщинки исчертили худощавое нервное лицо. Мышцы желваками ходили под кожей. Заснет, и снятся ему его батарейцы. Да не убитые, а живые, крепкие, напористые. С ними бы еще бить и бить врага. Не пришлось. И слезами наполняются не глаза, а душа. Из-за этой тоски, либо просто от усталости, он, пробираясь к своим, не уберегся от облавы. Расстрелял все патроны до последнего и попал в руки полицаям. Но как его не били, горячо верил, что скоро выздоровеет. Как же можно не выздороветь, когда впереди столько дела? Отряд надо собирать в тылу врага, хотя бы 45-миллиметровых пушек раздобыть. Для партизан самые подходящие. И снова погружаясь в раздумье, видел себя среди своих артиллеристов на той дороге, где пришлось ему сдерживать прорыв немцев. В его сердце жило много людей и много горечи. Днем он мысленно беседовал со своими артиллеристами, сочувствовал их родителям, которым не увидеть больше своих соколов, а ночью батарейцы снова вставали перед ним, как наяву, и Дмитро, просыпаясь, не раз слышал хрипловатый, приглушенный болью голос командира. По батарее заряд полный, огонь. По фашистской сволочи славно, ребята. В лунном свете и желто-белое лицо Тура с резко очерченными тенями становилось вдохновенным и таким волевым, что Дмитро долго присматривался к нему, пытаясь постичь хоть частицу того мира, который вмещала душа лейтенанта. «Такие, верно, воинами родятся», — думал он, представляя себе, каким бывал Тур в бою. Дмитро с трудом привыкал к людям, а с комиссаром сошелся легко, без внутреннего напряжения и неловкости. Может быть, потому что Тур был неразговорчив, а вернее всего, потому что его покорили скромность и деловитость молодого командира. Тур никогда не говорил «так надо», а только «я думаю». Но это «я думаю» всегда было надежно обосновано и неизменно становилось «так надо». Раз вернувшись из лесу, лейтенант радостно сообщил Дмитру. «Поправляюсь. Обошел сегодня все наши владения. Дмитро Тимофеевич, ты стратег». «Нашел стратега», — покосился тот на комиссара. «Все прибедняешься. А сам так и норовишь выпытать, что я думаю», — рассмеялся Тур. «Вот скажи, почему ты решил устраивать лагерь здесь, а не в другом месте?» «И сам не знаю. С перепугу, должно быть, наобум забрел», — отшутился Дмитро. «А все-таки». Тур пытливо глядел на него. Горецвит сразу стал серьезным. «Думка такая была. Лес тут густой, здоровенный, с трех сторон болотами окружен. Танки даже зимой не прорвутся. Трясина замерзает только с поверхности. Значит, место для обороны подходящее. Дальше вокруг мало деревень. Это тоже неплохо. Ну и большак при случае всегда у нас под наблюдением. А большак — стратегическая дорога. Машин можно набить, как дичи. Жаль, железная дорога далековато. 7 потов сойдет, пока доберешься. Ну, нам не привыкать». Углубившись в свои рассуждения, Дмитро не заметил, как изменилось лицо комиссара, как весело заискрились его глаза, задрожали губы. «Дмитро Тимофеевич, ты Ты молодец. Тур пожал ему руку. Ты настоящий солдат. Эти простые слова надолго запомнились Дмитру. От них повеяло теми далекими и живыми воспоминаниями, той суровой искренней человечностью, тем теплом, которое всегда чувствовалось в речах Свирида Яковлевича, Маркова, Кошевого. Где они воюют теперь? Он ничего не ответил Туру, но этот разговор окончательно сблизил его с молодым комиссаром, заставил еще внимательнее прислушиваться к его советам.